Глава 9. Только что мистер Отталлагер уехал из города, бабушка начала настаивать, чтобы меня отдали в другую школу. И на этот раз матушка сама отвела меня в самую ближайшую к нашему дому, где со мной обходились хорошо, и я стал делать такие быстрые успехи, что бабушка начала думать обо мне не так дурно, как прежде. Она стала обходиться со мной гораздо ласковее, так что я перестал ее беспокоить, хотя страсть к шалостям развивалась во мне более и более. Здесь можно заметить, что из многочисленных обожателей тетушки Милли только двое оказывали ей постоянное внимание. Один был поручик Флетт, который был решительно влюблен в нее, и если бы его сколько-нибудь ободряли, то он давно бы был у ее ног. Но тетушке он не нравился, тем более, что она очень любила капитана Бриджмана. Мистер Флетт был красивый мужчина, высокий и стройный, но он не казался тетушке довольно блестящей партией. Как офицер, он был тем же, чем был мой отец Бен как солдат. Но с другой стороны, капитан Бриджман не подвигался вперед. Он как будто находился в сомнении и не знал, на что решиться. Дело в том, что матушка, выйдя замуж за простого солдата, как будто препятствовала сестре своей быть женою офицера. Бен мог сказать: «Капитан наш родственник», что было бы совсем неприлично. Капитан Бриджман чувствовал это и преодолевал сколько мог страсть, зарождаемую в его сердце красотою моей тетушки. Поручик Флетт был слишком глуп и слишком равнодушен к мнению других офицеров, чтобы дорожить им. Он давно бы женился на Милли, но тетушка, решившись непременно выйти замуж за офицера, не отчаивалась быть и капитаншей. Однако она не отказывала решительно Флетту, но на всякий случай имела его в резерве. Я бы очень хотел, сколько возможно, дать понятие читателю о матушкиной библиотеке и лавке. То была длинная комната, примыкавшая к зале, в которой мы всегда сидели, и которая отделялась от лавки стеклянной дверью. На окнах, обращенных на улицу, с одной стороны дверей выставлены были разные сорта бумаги, сургучи, чернильницы, детские книги, портфели, эстампы и карикатуры. С другой стороны — ленты, шляпки, перчатки, шарфы, иголки и все необходимое для дам. При входе стояли палки и трости. С одной стороны на столах картоны с перчатками, лентами, пуговками и разными безделками. С другой — духи, сигары, щетки, мыло и другие принадлежности туалета. Эти товары занимали около 10 футов с каждой стороны лавки. Остальная часть ее служила библиотекой для чтения. В задней половине лавки поставлено было несколько стульев вокруг небольшого стола, на котором лежали газеты, и с каждой стороны дверей в нашу комнату стояли обручи, мечи и множество детских игрушек. Дамские наряды были на руках у матушки, тетушка имела в своем распоряжении мужские, а остальная часть лавки и библиотека находились в руках обеих. Редко случалось, что стулья у ящиков с безделками или около стола не были заняты. Одни читали газеты или книги, другие разговаривали. Почти все посетители знали друг друга. Капитан Бриджман и поручик Флетт постоянно находились в лавке, и почти все офицеры морского полка заходили к нам в продолжение дня. Теперь я постараюсь описать общество, которое у нас собиралось. Матушка, одетая с большим вкусом, распечатывает кипу новых книг. Тетушка Милли держит в руках кусок кисеи в 5 вершков и как будто занимается работою. Мистер Флетт сидит, развалясь на стуле, и смотрит на мух, летающих по потолку. Капитан Бриджман, живой и красивый мужчина, сидит возле счетного стола против тетушки Милли. В руках у него небольшая трость черного дерева с серебряным набалдашником и необыкновенно белые перчатки. У него быстрый проницательный взгляд, орлиный нос, тонкие губы и белые, как слоновая кость, зубы. Физиономия его столько же полна огня и энергии, как она безжизненна у мистера Флетта. «Позвольте спросить вас, мисс Эмилия», — сказал капитан, показывая тростью на кусок кисеи, который она держала в руках. «Чем вы занимаетесь? Этого слишком мало для какого угодно дамского наряда». «Но довольно для манжет, капитан». «Так вы делаете манжеты?» «Не верьте ей, капитан Бриджман», — отвечала матушка. «Она держит в руках кусок кисеи, чтобы иметь предлог не шалить». «Я, право, не знал, что такая безделица может предохранить от шалостей», — сказал капитан. «Вы знаете, капитан Бриджман», — отвечала тетушка Милли, «что праздность есть мать пороков». «Слышите, Флет?» — сказал капитан. «Что?» — спросил Флет. «Что праздность есть мать пороков. Вы, должно быть, самый порочный человек». «Я думал», — отвечал Флет. «Вы, кажется, только недавно начали думать. О чем же или о ком вы думали?» «Я думал, много ли времени остается до обеда». «Это очень неучтиво, мистер Флет. Вы могли бы сказать, что думали обо мне», — заметила тетушка. «Да, сначала я думал о вас, а потом об обеде». «Не обижайтесь, мисс Эмилия. Флет делает вам большой комплимент. Но я непременно хочу знать, зачем дамы напрасно портят кисею. Объясните мне это, миссис Кин». «Извольте, капитан. Работа есть чрезвычайно важная вещь в руках женщины, когда она находится в обществе мужчин. Работа избавляет ее от труда смотреть вниз или на вас, когда вы говорите пустяки. Работа мешает вам читать в глазах женщины, что происходит в ее душе, или отгадывать, какое действие произвели на нее ваши слова. Работа часто избавляет и от замешательства, и еще чаще от краски. Иногда женщина не знает, куда смотреть. Иногда она вздумает смотреть туда, куда не нужно. Но иголка и кусок кисеи всему помогут, потому что женщина может смотреть на свою работу и не поднимать с нее глаз». «Благодарю вас за объяснение. Теперь я буду считать самым лестным комплиментом, если дама, разговаривая со мною, будет слишком прилежно заниматься работою». «Но вы можете иногда ошибиться, капитан», — отвечала матушка. «Внимание к работе может происходить от совершенного равнодушия и даже отвращения. Оно избавляет от труда быть любезною». «Позвольте же мне спросить, мисс Эмилия, какое чувство причиной вашего особенного внимания к работе в эту минуту?» «Быть может, я избираю середину между обеими крайностями», — отвечала Эмилия. «А может быть, капитан, я больше люблю смотреть на кусок кисеи, чем на офицера». «Это не слишком лестно для нас», — отвечал капитан. «Если вы так пренебрегаете кисеёю, то, верно, не захотите пренебрегать нами». «Кисея недорого стоит», — тихо сказала Эмилия, отходя в другой угол лавки. «Мистер Флет», — сказала матушка, — «в прошедшем месяце кончился срок вашей подписки на книге. Я думаю, можно снова записать вас». «Пожалуй. Впрочем, я никогда не читаю книг», — отвечал мистер Флет, зевая. «В этом нет никакой необходимости», — сказала матушка. «Если вы не читаете, то приходите сюда говорить». «Ну так и сыщу себе другое место», — отвечал мистер Флет. «И тогда...» «Что тогда?» — спросила тетушка Милли, улыбаясь. «Я и сам не знаю», — отвечал Флет. «У вас верны часы, миссис Кин?» «Верны, но я боюсь, что ваши мысли бегут скорее часов. Вы думаете об обеде?» «Нет, неправда». «Так о самом себе?» «Нет, миссис Кин», — сказал Флет, вставая. «Я скажу вам», — сказал он, возвращаясь. «А думал не о себе, но о моей собаке». Матушка и капитан Бриджман захохотали, когда Флет вышел из лавки. «Бедный Флет», — сказал капитан. «Вы свели его с ума, мисс Эмилия». Тут вошли две дамы. Капитан Бриджман учтиво поклонился им. «Надеюсь, что миссис Гентбель находится в добром здоровье», — сказал он. «О здоровье мисс я не спрашиваю, видя ее прекрасный цвет лица. Вы, капитан, кажется, живете здесь, в библиотеке? Я удивляюсь, как миссис Кин не возьмет вас в долю. Если бы меня не удостаивали посещением миссис Гендбель и другие дамы, то моя лавка не имела бы ничего привлекательного для мужчин», — отвечала матушка. «Миссис Кин не ошиблась, мисс Гендбель», — сказал капитан Бриджман. «Увидя вас, я не считаю утро потерянным». «Если верить слухам, капитан», — отвечала миссис Гендбель, «то для вас все равно, есть ли здесь дамы или нет. Миссис Кин, есть у вас узкие французские ленты?» «Есть, сударыня, вот целый сверток». «Хорошо, но я не знаю точно, сколько мне нужно. Отмерьте мне, а я пришлю, что останется. Угодно вам будет взять их с собою или прикажете прислать?» «Они сейчас нужны мне. Мерьте скорее, я тороплюсь домой». «Не угодно ли вам будет взять все с собою?» — отвечала матушка. «И смерить самим, чтобы не дожидаться». «Вы, кажется, имеете ко мне большую доверенность», — отвечала миссис Гендбель. «Я постараюсь не остаться у вас в долгу». Матушка улыбнулась, завернула ленты в бумагу и передала их миссис Гендбель, которая, поклонясь капитану Бриджману, вышла из лавки. «Я думаю, вы не имели бы ко мне столько доверенности», — спросил капитан Бриджман. «Быть может. Эмилия говорит, что когда вы помогаете ей считать сигары, то всегда считаете неверно». «Она сказала это? Но смотрите, если я не ошибаюсь, сюда идет прекрасная мисс Ивенс. Кажется, она часто посещает вашу библиотеку». «Она очень много читает». «Дамы, которые любят читать, редко любят работать». «Доброе утро, мисс Ивенс», — сказал капитан. «Вы пришли за пищей для ума?» Мисс Ивенс обратилась к матушке. «Нет ли чего-нибудь нового, миссис Кин? Я принесла 3 части Годольфина». «Да, мисс, сегодня есть новые книги». Между тем, как мисс Ивенс выбирает книги, входит несколько офицеров морского полка за сигарами. Эмилия подает им сигары, они выбирают, громко разговаривая. Еще 3 дамы входят за книгами. Около 3 часов посетители становятся реже. В 5 часов библиотека пустеет. Я возвращаюсь из школы, Бен приходит из казарм, и матушка с тетушкой Милли идут в зал к бабушке, которая вяжет чулок. Вот краткий очерк того, что каждый день происходило в нашей лавке. Торговля матушки шла чрезвычайно успешно. Тетушка Милли все еще находилась в нерешимости между поручиком Флетом и капитаном Бриджманом, а я разделял свое время и способности между учением и шалостями.